54. Гуру. Человек смотрит на какой-либо предмет или на человека, и отпечаток усмотренного остается в нем, причем яркость восприятия обычно зависит от степени внимания или интереса, вложенного в восприятие. Этих картин внешнего мира в сознании скапливается великое множество. От характера их отношения к ним зависит внутреннее содержание человека. Войдя в одну и ту же картинную галерею, двое людей унесут с собой совершенно различное восприятие. Они, восприятия эти, зависят от угла зрения человека, а угол зрения – от общей направленности внимания. На чем оно сосредоточивается, то и видит смотрящий. Так из жизни земной уносит в надземное с собой человек то, что особенно привлекало его внимание и на чем сосредоточивались его мысли. Уносит с собой в виде ярких, стойких, законченных образов и продолжает пребывать в их окружении, пока энергии в них заключенные не исчерпают на нем силы свои. 55.